Воры, бандиты. Алло. Воры, бандиты. Откуда звонит, из какого подвала? Из старой школы. Подъезжу за разную проститутку, вор несчастный. Вот через своей соли носит пизду. Говорят, таких дураков, оков, как ты не рожала. Я из подвала второй школы звоню. Фашисты, рожденные во второй школе. Носите пизду. В подвале второй школы. Матери, говорят, блядь. Ослал дураков такой во второй школе не рожала. Нихуя. Алло. Колет пизду матери сыть. Чего? Ну что молчишь-то? Сыть соли матери пизду. Говорят, таких дураков... Как ты не рожала. Че, боишься, что ли, да? Сволочь поганая! Вор подъюга с Петровки 38 поколол. Я не из Петровки, я со второй школы. С подвала. Поганая зараза, блядь, ее не существует. Там одни фашисты учатся, дармяне. Во второй школе. Там русского человека ни одного нету. Есть, но... Там одни армяне. Не ври. Во второй школе. Алло. Что ты врешь-то? Ну, ворюга, бандюга, до свидания. Веревку ищи себе. И в пизду полезай, подыхай матери.